6. «Мистер Китон выглядел очень расстроенным», — сказал преподобный Роуз. Он бережно усадил себя в кресло, только что освобожденное главой городской управы, с отвращением посмотрел на кончик сигары в пепельнице и уложил свою белую Библию на тощие колени. «В следующем месяце у них запланировано много встреч и совещаний», — неопределенно ответил Аллан. «На всю управу ложится большая нагрузка». «Да», — согласился преподобный Роуз. «Как сказал нам Иисус, отдай Цезарю Цезарева, а Богу Богова». «Угу», — уныло пробормотал Аллан. Ему вдруг захотелось курить. Что-нибудь очень крепкое, вроде Lucky Strike или Pall Mall, под завязку набитое смолами и никотином. «Чем я обязан вашему визиту, преподобный Роуз?» Он ужаснулся, поймав себя на том, что только что чуть не назвал святого отца преподобным Вилли. Роуз снял свои круглые очки, протер их и водрузил обратно на нос. Его черные волосы, намазанные каким-то пахучим бриолином, запах которого Аллан не мог опознать, блестели в лучах лампы дневного света, вделанной в потолок. «Я хотел поговорить с вами о том непотребстве, которое отец Джон Брайхэм называет ночью в казино», в конце концов объявил преподобный Роуз. «Если вы помните, шеф Пангборн, я приходил к вам сразу после того, как услышал об этой ужасной затее, чтобы потребовать, во имя благоразумия, отказать им в разрешении на столь мерзостное мероприятие». «Преподобный Роуз, если вы помните...» Роуз повелительно поднял одну руку, а вторую запустил в карман пиджака. Он вытащил из кармана брошюру размером со среднюю книгу, в которой Аллан с упавшим сердцем, но без особого удивления, узнал сокращенную версию свода законов штата Мэн. «И вот я вернулся!» — голос Роуза звенел, как натянутая струна. «Чтобы потребовать от вас запрещения этого мероприятия не только во имя благоразумия, но и во имя закона!» «Преподобный Роуз...» «Вот, раздел 24, подраздел 9, параграф 2 свода законов штата Мэн!» — перебил его преподобный Роуз. Его щеки пылали, и Аллан с унынием заключил, что за последние пару минут он сменил одного безумца на другого. «Кроме специально оговоренных случаев...» читал преподобный Роуз. Его голос постепенно приобретал интонации церковной проповеди, знакомые наиболее истовым прихожанам. «Азартные игры, ранее перечисленные в разделе 23 настоящего свода, в которых принимаются денежные ставки, являются незаконными». Он захлопнул брошюру и воззрился на Аллана. «Являются незаконными!» — повторил он с нажимом. Аллан едва подавил порыв воздеть руки к небесам и заорать «Слава Иисусу!». Когда этот безумный порыв прошел, он сказал: «Я в курсе того, что написано в разделах, запрещающих азартные игры, преподобный Роуз. Я изучил их еще после вашего первого визита и показал их Альберту Мартину, юристу управы. По его мнению, раздел 24 неприменим в случае с ночью в казино». Он сделал паузу и добавил: «И я сам, кстати, придерживаюсь такого же мнения». «Невозможно!» — вскинулся Роуз. «Они хотят превратить дом Господень в логово игроков, и вы мне говорите, что это легально?» «Вполне легально, так же, как и лотереи, которые дщери святой Изабеллы устраивают с 1931 года». «Это не лотерея! Это рулетка! Игра в карты на деньги! Это...» Преподобный Роуз аж задрожал. «Игральные кости!» Аллан снова поймал себя на том, что он пытается изобразить пальцами очередную птицу, и опять положил руки на стол. «Я попросил Альберта послать запрос Джиму Тирни, генеральному прокурору штата. Ответ был таким же. «Я прошу прощения, преподобный Роуз. Я знаю, вас это оскорбляет. Меня, к примеру, бесят дети на скейтбордах. Я бы с удовольствием объявил эту забаву вне закона, но, к сожалению, не могу. У нас демократия. И иногда нам приходится терпеть что-то такое, что нам не нравится и чего мы категорически не одобряем». «Но это азартные игры!» — взмолился преподобный Роуз, и в его голосе звучала настоящая мука. «Это игра на деньги! Как же это законно, когда свод законов гласит?» «То, что они собираются сделать, не является азартными играми. Каждый участник на входе делает пожертвование. В обмен они получают равное количество игровых денег. В конце вечера разыгрываются призы. Не деньги, призы. Видеомагнитофон, тостер, фарфоровый сервиз и все такое». И какой-то вредный внутренний чертенок заставил его добавить: «Насколько я понял, первичное пожертвование будет даже облагаться налогом». «Это греховное непотребство», — сказал преподобный Роуз. Его щеки бледнели, ноздри раздувались от возмущения. «А вот это суждение уже моральное, а не юридическое. Так делают по всей стране. Обычное благотворительное мероприятие». «Да», — Роуз встал, прижав к груди Библию, как щит. «Так делают католики. Католики обожают азартные игры. Но я положу этому конец, с вашей ли помощью или без, он и шеф Пангборн». Алан тоже поднялся на ноги. «Да, и еще кое-что, преподобный Роуз. Я не шеф, а шериф Пангборн. Я не могу диктовать вам, что говорить на проповедях, точно так же, как не могу указывать отцу Брахиму, какие мероприятия ему можно, а какие нельзя проводить в своей церкви, в доме тщерей святой Изабеллы или в зале рыцарей Колумба, пока они не нарушают законов штата. Но я могу посоветовать вам быть осторожным. И, похоже, вам нужен такой совет». Роуз холодно взглянул на него и спросил: «И что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что сейчас вы раздражены. Плакаты, которые ваши люди расклеивают по всему городу, это нормально. Письма в газету тоже. Но есть предел, которого вам не стоит переступать. Послушайтесь моего совета. Оставьте все как есть». «Когда Иисус во храме увидел блудниц и ростовщиков, он не обращался ни к какому своду законов, шериф. Когда Иисус увидел этих нечестивцев в доме Господнем, он не смотрел ни на какие пределы. Господь сделал то, что он должен был сделать, и знал, что он прав». «Да», — спокойно ответил Алан, — «но вы-то не он?» Роуз посмотрел на него долгим взглядом, его глаза сверкали холодным пламенем, и Алан подумал: «Ого, у этого парня явно не все в порядке с головой». «Счастливо оставаться, шеф Пангборн», — холодно сказал Роуз. В этот раз Алан не потрудился его поправить. Он только кивнул и протянул руку, прекрасно зная, что ее не пожмут. Роуз повернулся и пошел к двери, держа перед собой Библию. «Оставьте все как есть, преподобный Роуз, хорошо?» Роуз не обернулся и не ответил. Он прошмыгнул за дверь и захлопнул ее с такой силой, что зазвенели оконные стекла. Алан сел за стол и сжал руками виски. Где-то через минуту в кабинет заглянула Шейла Брайхем. «Алан?» «Он ушел?» — не поднимая глаз, спросил Алан. «Проповедник? Да, вылетел, как мартовский ветер». «Элвис покинул здание», — опустошенно пробормотал Алан. «Что?» «Да так», — он посмотрел на нее. «Мне бы каких-нибудь сильных наркотиков. Посмотри в сейфе для улик. Может, что и осталось?» Она улыбнулась. «Я уже все проверила. Пустой шкаф. Может быть, кофе поможет?» Он тоже улыбнулся. Время перевалило за полдень, и день должен быть лучше, чем утро, потому что хуже уже некуда. «Ладно, тащи». «Спасибо за покупку». Шейла закрыла дверь, и Аллан наконец дал волю своим рукам. В хорошем смысле слова. Уже через пару секунд дрозды из теней летали один за другим по освещенной солнцем стене.